Марфа Борецкая. Уже с середины XV века Великий Новгород стал заметно хереть. Вся его внутренняя жизнь превратилась, по выражению летописца, в междоусобные спирания. Крич и рыдание, и вопль, и клятва всеми людьми на старейшина наша, и наград наш за не небе в нас милости и суда права. Партии грызлись одна с другой без конца, но народ устал от обманов вожаков, во всем изверился, ибо и слепым стало видно, что кто бы из вящих власть не захватил, мизинным людям остается одно — вези. Мало того, когда Мамай прислал численников, чтобы и новгородцев обложить данью, мизинные люди воспротивились, а вящие убежали все на городище, место пребывания князя, и оттуда вместе с татарами собирались брать город приступом. Ясно было, что для вящих отечество только до тех пор отечество, пока им в нем тепло. После многих таких наглядных уроков патриотизма меньшие люди поняли их, наконец, и потому, когда их высылали против врага, они бежали даже тогда, когда их выходило десятеро против одного. Драться было просто не за что. Соседушки старой республики, конечно, не дремали. С юга теснили и опустошали землю литовцы, а с моря шведы, немцы и датчане. Всякий предлог был хорош. Шведский король Магнус Эриксон, отличавшийся чрезвычайным распутством, желая понравиться своим любезным верноподданным, вдруг обнаружил чрезвычайную ревность к подвигам апостольским. Он послал в Новгород посольство: «Пришлите на съезд ваших философов, а я пришлю своих, и пусть говорят о вере. Если ваша вера окажется лучше, то я иду в нее, а если наша, то вы идете в нее. А не хотите быть в единении, буду воевать с вами всеми силами». Новгородцы своих философов к его величеству не послали, но вполне основательно посоветовали ему обратиться в Царьград. Он доброго совета не послушал, и началась война. Москва стояла у дверей старой республики. Правда, то не немцы были, не литваки, не шведы, а свои же православные русские люди. Но больно уж не любо было вольным новгородцам московское насилование. Москва потихоньку уже захватывала одну новгородскую область за другой. Новгород потерял уже Вятку, Приуралье, обширное Заволочье, области по Северной Двине, Волок-Ламский, Торжок, Вологду, Бежецкий верх, а новгородцы по-прежнему безлепотно волнующиеся и крамолиху. В крамолах этих Новгород быстро слабел. Отцы, они любили таки постращать овец своих бессловесных, пустили в ход всякие знамения и чудеса. Но и знамения уже не помогали. Соседей против угасающей республики двигал уже не только волчий аппетит, но и простая забота о личной безопасности. Если раньше из Новгорода то и дело отраивались дружины удалых повольников, чтобы добыть себе богатство, а великому Новгороду славу, если они раздвинули пределы его от Ледовитого океана и стояли уже на самом пороге необъятной Сибири, то теперь повольники-бедняки, которым деваться было некуда, да беглые холопы, превратились в простых разбойников, и пьяные шайки их без всякого зазрения совести нападали уже на русские города, как Ярославль, Кострома, Нижний, грабили их, в полон продавали неверным, а города пускали дымом. Защищаясь, Москва должна была вести с этим постоянным разбоем неустанную борьбу, истощая русские силы без конца. Едва ли не первую скрипку в смуте играла неугомонная Марфа, вдова посадника Исаака Борецкого. Ее богатая и многолюдная усадьба на берегу Волхова кипела всякими заговорами и кознями. Небольшого роста, плотная, крепкая старуха, богатая чрезвычайно, могла бы жить в полном спокойствии, окруженная детьми и внуками, но точно вот черт вселился в бабу, и она забросила все личные дела свои на Тиунов и с утра до ночи кипела в беспрерывном водовороте интриг. Еще более обозлилась она, когда при последнем нападении Ивана III на Новгород ее сын Дмитрий был Иваном казнен, а Федор, прозванный в Новгороде дурнем, был увезен в Муром. И вот теперь москвичи придумали эту дурацкую историю с титулом государю. Все объяснения, представленные Новгородом, остались без всякого результата, и в Новгород московский подьячий, даже не дьяк, только что привез складную грамоту, то есть объявление войны. В просторных и богатых сенях Марфы сидели, думаю, думу, ее сторонники. Старый Пимен, ключник при владыке Ионе, который крал деньги из казны святой Софии при мудрости Божией для подкупа худых мужиков-вечников в пользу литовской партии, свои денежки ловкая посадница поберегала про черный день, хмуро нахохлился у окна. Он потерял всякую веру в успех борьбы с Москвой. «Не пойдет теперь Москва на нас», — сказал один из бояр с рыжей бородищей по пояс. «Погляди, снега-то какие, ни проходу, ни проезду». Марфа быстро встала и по своей привычке прежде всего поправила кику и рукава засучила. Точно она в драку собиралась, и маленькие хитрые глазки ее загорелись. «Ежели Иван не придет, бояре, то плакать о нем мы не будем», — бойко сказала она. В таких выступлениях она понаторела-таки. А вот ежели он придет, а мы рукава до полу спустимши, дремать по теплым синям будем, тогда, пожалуй, большой беды нам не миновать. Скольких из новгородцев Иван вывез уже на низ? Мой Федор, сказывает, помирает в Муроме. Значит, сладко пришлось. А на этого дурака Казимира, Господи, прости ты мое согрешение, надежду, видно, надо оставить. На ногах, стоя, спит и сны, сказывают, видит. Ежели пограбить земли новгородские, это он может, а общее дело вместе делать, этого с него не спрашивай. Тут наши новгородцы на меня набросились было. То и измена, де делу русскому, никакой измены тут, бояре, нету. Погляди на их литовскую Вильну-то. Половина жителей в ней наши, русские, а ежели всю их землю взять, то наших и того больше. Ежели нам довелось бы соединиться с ними, то мы еще больше собой русскую сторону на Литве усилили бы и сломали бы литовцам рога, а одновременно и московское насилование окоротили бы. И стала бы русская земля от излива Волхова до городов Червенских свободна по старине. А они измена, то-то недотепы. Ни один дальше своего носа не видит, а тоже суются. А что до веры касаемо, то по бабьему моему разуму, каждый как хошь, так и верь, всех несогласных в Волхове не перетопишь. Дурья это дело, эти свары из-за веры. «Вся беда духу прежнего новгородцах не стала», — упрямо сказал рыжий боярин. «А на меня, слышу, спорят что-то около моего двора грузчики с Волхова, и один поджигает. Небось, посадником в Новгороде ни разу не ходил, не то что смерть, а даже и купец какой, все бояре да бояре. Так что де нам больно против Москвы-то шуметь? Иван боярам в раз рога-то обломает». Это что говорить, дружно поддержали его со всех сторон. Помните, чай, как раз рать на Москву собирали, когда она наши земли за Волоком захватила. Навечи крест целовали, чтобы всем за един брат быть, а чуть дошло до дела все в кусты, обездушил наш народ, вот в чем беда. Так, это так. Ты что, строго обратилась Марфа к старому дворецкому, который робко остановился у порога. «Там пришел к тебе боярыня игумен с Капской, Ефросин», — тихо сказал он. Марфы все чада и домочадцы боялись как огня. «Прикажешь пустить его или, может, велеть до другого раза?» «Чего ему надобно?» — сердито крикнула Марфа, поправляя кичку, и сердито же прибавила. «Таскаются тоже». «Не могу знать», — сказал старик. «Чай за плодоношением». «Он тут которую неделю по городу ходит, все насчет аллилугии хлопочет», — засмеялся рыжий боярин. «Очень бают его, раз поп столб изобидел». «Насчет аллилугия?» — нахмурилась Марфа. «Так скажи ему, что он дурак». Бояре переглянулись украдкой. Эта горячность много бабе в делах вредила, но ничего она с своим бешеным сердцем поделать не могла. Также вот явился было к ней недавно Зосима, игумен Соловецкого монастыря. Он приезжал в Новгород, чтобы выхлопотать грамоту на владение островами, на которые все наскакивали бояре, да житьи люди, Двинской земли, стараясь отнять их у батюшек. А Марфа выгнала его со двора, она не терпела иноков, прошаков. И на ушко передавали, что старец предрек, будто большие беды дому ее. «Ну, постой, постой!» — остановила она Дворецкого, поймав взгляды бояр. «Ты там покорми его как следует, а боярыне, мол, сейчас выйти никак не досуг. Большое, мол, дело у нее». «Погодь, что это?» За окнами послышался нарядный перезвон хорошо подобранных бубенцов. Все бросились к окнам. К воротам подъехал сам владыка новгородский Феофил. У ворот засуетилась челядь. Из скрытого коврового воска тяжело выбирался владыка. Всякий старался хоть издали, хоть кончиком пальцев поддержать святого отца, а он, раздавая благословения направо и налево, медлительно колыхался к крыльцу, на котором уже ждала его Марфа и все ее гости. «А вот и я к тебе, мать Марфа!» После благословений и обмена всякими любезностями владыка уселся в красном углу под святыми иконами. Белый клобук его напоминал не только о величии сана его, но и о значении господина Великого Новгорода. История этого клобука такова. К константинопольскому патриарху, получившему, как известно, этот белый клобук от Рима, явился в ночи светлый юноша и повелел ему отправить клобук в Новгород архиепископу Василию. Патриарх не послушался, видение повторилось. Тогда патриарх, восстав, положил клобук в один ковчежец и многие чудные дары в другой и послал все с епископом на далекий север. Владыка Василий, получив во сне предупреждение, что к нему едет белый клобук, вышел навстречу патриаршему посланцу и благочинно принял и клобук, и дары. История сия местными философами была истолкована так: ни папа римский, ни патриарх константинопольский не оказались достойными белого клобука, только владыка новгородский оказался достоин сего. Следовательно, Новгород — это третий Рим, а четвертому, конечно, не быть. Что велик он не только пред Константинополем, но и перед Москвой. Получи и распишись, что называется». «Все толкуете, все шумите», — добродушно проговорил владыка, — «все мететесь. Ишь ты, как раскраснелась мать Марфа, должно крепко билась. А вы лучше бы на благостыню Божью уповали, маловеры». «Да, хорошо тебе говорить-то, владыка святый», — поправив кику, не без раздражения сказала Марфа, знавшая, что владыка играет и вашим, и нашим. «Тебе что? Ты везде свое поплешное сберешь. Поплешное — сноска. Кроме кормов натуры и духовенства должно было вносить владыке и поплешную пошлину деньгами с каждой головы, украшенной тогда гуменцом, то есть плешью. А помнишь, как москвитяне с пленными новгородцами-то наделали? Всем разбойники носы, губы да уши обрезали, да так и пустили». «Как не помнить?» — отозвался владыка, тоже видевший хитрую бабу насквозь. «Да ведь и новгородцы с москвичами иной раз не лучше поступали. А что касается меня, набожно поднял он заплывшие глазки к потолку, так на все буди воля Господня». У порога опять тихо встал дворецкий. «Но!» — сердито крикнула Марфа. «Да отец Ефросин никак не отстает, матушка-боярыня», — сказал старик. «Пущай, — говорит, — хаш на малое время бояр не выйдет». «Это он все насчет аллилугии хлопочет», — улыбнулся владыка в бороду. «Такой настырный старичонка, не дай бог! Да ты рассудил бы их со столпом, как не то, и успокоил бы душу его», — сказал кто-то из бояр. «Да я и успокоил», — отвечал владыка. «Хошь, — говорю, — двои, хошь, — трои, твое дело. Раз тебе сам патриарх Константинопольский велел, мол, двоить, так чего ж тебе, мол, еще? Ему теперь больше всего с толпа доехать охота». «Беда какая, смута в церкви Божьей идет», — степенно сказал старый, белый как лунь, боярин. «Намедни у меня попы о перстосложении схватились. Один кричит, что надо двое персты креститесь, а другой — трое. Сколько годов крещена Русь, а все никак не столкуемся». Марфа сурово взглянула на Дворецкого и, поправив кику и решительно засучив рукава, широкими шагами пошла из сеней. «Но покажу я ему сейчас аллилугию».